Глава 30. Дмитрий. Если я спрошу, кого бы то ни было, что я делал вчера вечером, не угадает никто. Ни одна живая душа. Более того, чем лучше люди знают меня, тем дальше от истины будут их варианты. Абсолютно уверен в этом. Как сумасшедший улыбаюсь своим мыслям. Хотя почему как, я и есть поехавший. Кто бы мог подумать, что это приятно. Как еще можно назвать состояние, когда одно сообщение, полученное от девушки, будоражит настолько, что покоя нет даже через час. Доки к операции подготовила, все бумажки заполнила. Двигаю в оперблок, не теряй. Обещаю, все 4 часа буду скучать по тебе. Незамысловато, строго по делу. В этом вся Юля. Но сейчас не о ней, а обо мне. Смайлики, стикеры, дебильные картинки. Вся эта чушь ненужная мне бесила, сколько себя помню. Но как по щелчку пальцев это изменилось. Если Юля соблаговолит украсить свое сообщение какой-либо эмоцией, я улыбаюсь, как малолетний пацан. Порхаю, блин. Ни хрена не жаля. Когда все успело так измениться? Да черт его знает, разве это важно? Куда важнее то, что рядом с ней я чувствую себя счастливым. Колючий чиж, согревающий душу. Проснувшись утром без нее, я не в духе. И наоборот, когда мы засыпаем с ней в обнимку, что не часто бывает, мне спится прекрасно, а бодрости с утра и говорить не стоит. Меня искренне волнует, тепло ли она оделась и какого цвета белье на ней сегодня. Платье или брюки, пообедала или снова потратила отведенное время на пациентов. Не грустит уже из-за того, что Яну пришлось отдать папе. Каждый ее шаг, каждое движение, каждая мысль. Когда она говорит, что увидеться мы не можем, мол, занята, планы есть, в башке апокалипсис начинается. Какого хрена? Как это на меня нет времени? Блять, так не бывает, так не должно быть. Что-то с этим надо делать. Выход один. Во всяком случае, я для себя так решил. На удивление не страшно. Надо присмотреться, надо решить, подумать, с мыслями собраться. Отговорки чистой воды. Отсутствие желания менять что-либо. На то, чтобы понять, твоя девушка или нет, достаточно пары минут. Можно годы присматриваться и по итогу остаться в наёбе. Сколько через меня прошло? Он от меня 13 лет вторую семью скрывал, я и подумать не могла, душа в душу, и наоборот. Если она та самая, пусть даже тупая, как плитка шоколада, будет удовольствие гарантировано. Мы идеализируем тех, кого любим. Вау, любим. Стоит ли это скрывать, учитывая, что с того момента, как я увидел ее в ресторане с другим мужиком, в моей голове поселилась мысль. Юля не должна быть с кем-то другим, только со мной, только моей. Ни о чем другом думать не выходит. Первое время меня неимоверно злил тот факт, что мне мало было ее просто трахнуть. Потом стал получать удовольствие, граничащее с мазохизмом. Сегодня утром я, довольный собой и уверенный в своем вечернем успехе, решил, что днем наконец-то работой займусь. Работой, на которую я, мягчайше говоря, забил все, что можно было забить. Не получив сообщения от Юли, энтузиазма и рвения у меня поубавилось. Трижды мною был прочитан контракт, и сейчас я при всем желании не вспомню, о чем там шла речь. Такие дела. Степень моей зависимости, думаю, ясна. Поэтому неудивительно, что сейчас я сижу в ресторане и жду ее. Упрямство Юли – отдельная тема. А слов не хочется впутывать в такие дебри. На ее фоне они существа покорные. Трижды за день я спрашивал, стараясь не давить, забрать ли ее из больницы. Но она, разумеется, доедет сама. Достаю футляр из кармана, щелкаю замком и чувствую, как сердце с опасной быстротой начинает качать кровь. Волнующе, как ни крути. Серьезные отношения и семья – понятия из разных категорий. Первое, и то для меня было совершенно неинтересным. Сейчас же я знаю точную дату, когда мы в ЗАГС пойдем. Не заявление подавать, договорился уже об ускорении процедуры. Жить надо здесь и сейчас. «Молодой человек, можно к вам присоединиться?» Поднимаю глаза и вижу девушку, лет 22, улыбается мне ослепительно. Не Юля, главное ее недостаток. После него любые достоинства теряются, как стекляшки в мутной воде. «Вы так долго в одиночестве сидите здесь?» Что может заставить девушку сесть за стол к мужику, который держит в руках кольцо? Неужто устоять невозможно? Каким дебилом надо быть, чтобы настолько резко в воздухе переобуться? «Неинтересно». Сообщаю легкой улыбкой. Она вызвана не тем, что моя новая знакомая эротично, как она думает, опускается на стул. Я даже сейчас о Юле думаю. О том, какой милой она выглядит во сне. Как мелодично поет, когда готовит в наушниках и забывается. Как мимолетно зажмуривается и сжимается, когда пенку с капучино губами снимает. Это то самое чувство определенно. Я ведь ничего не предлагала еще. Еще ключевое. «Все, что ты мне можешь предложить, стрёмно. Произношу так, чтобы дошло. Давай сделаем так. Ты пойдешь за тот столик, что забронировала, а я, по случаю своего хорошего настроения, оплачу твой ужин и подружек твоих. В Впредь пользуйся головой по назначению, а не только для того, чтобы было куда косметику тратить. Интерес к ней теряю до того, как успеваю договорить. От Юли приходит сообщение. Снимаю блокировку с экрана. Наш с ней чат открывается сразу, как и понимание. Этот день я на всю жизнь запомню.